но это когда знаешь, что должно получиться. В школе я терпеть не мог алгебру, но уравнения длиннющие на целый урок решал сносно. Я просто гнал ответ к нулю или единице, сообразив, что эстетическое чувство вынудит автора-задачника свести пример к круглому результату. Однако тема отличается художественной литературы от любой другой, что тут автор и сам не знает ответа. Не экономия, а философия заставляла Довлатова прореживать в прозе шутки, которые он размещал исключительно в стратегически важных, но отнюдь не самых эффектных местах. Сергей никогда не начинал и не заканчивал рассказ смешной фразой. Довлатов приберегал юмор для ситуации, когда он неуместен. Смех у него паразитирует на насилии. Он питается страхом и жестокостью. Товарищ и соперник Довлатова Валерий Попов в одном рассказе заметил, что нигде так не смеются, как в реанимационном отделении. Вот и у Довлатова смешное обычно связано со страшным. Автор, например, узнает, что его брат, ведя пьяным машину, сбил прохожего. Дальше идет телефонный разговор. «Ты, наверное, в жутком состоянии. Ты ведь убил человека. Убил человека, не кричи. Офицеры созданы, чтобы погибать». Смех у Довлатова, как в криминальном чтиве Тарантино, не уничтожает, а нейтрализует насилие. Вот так банан снимает остроту перца, а молоко — запах чеснока. Юмор и страх вне положены друг другу, но, соединяясь, они образуют динамичную гармонию, составные части, которые примиряются, не теряя лица. Смешав ярко-красный с темно-синим, художник получит серую краску. От разведенной сажи или испачканных белил этот цвет отличает чрезвычайная интенсивность. Рожденная из кричащего противоречия серость хранит память о необычном происхождении. Соседство смешного и страшного у Довлатова заменяет черно-белую картину мира серой. Будни в его рассказах окрашены серостью преодоленного ужаса и подавленного смеха. Часть шестая. Среди тех, кто умеет смешить, редко встречаются весельчаки. Над своими шутками им не позволяет смеяться этикет, а над чужими — гордость. Довлатов же, обожая веселить других, любил и сам посмеяться, делая это необычайно лестным для собеседника образом, ухая и растирая кулаком слезы. Однажды, собрав смешные казусы из газетной жизни, мы с Вайлем сочинили преждевременные мемуары. Показали их Довлатову. Уханье из-за стены доносилось настолько часто, что мы заранее порозовели от предстоящих похвал. Но приговор Сергея был суровым. Не найдя тексту ни формы, ни смысла, мы, — сказал он, — разбазарили смешной материал. В прозе юмор должен не копиться, а работать. В те годы я был уверен, что юмор не средство, а цель. Одержимой идеей мастерства я заменял все другие оценки словом «смешно», потому что в нем слышались лаконизм и точность. Анекдот убивает длинноты и отсебятина. Смешное, как стихи или музыку, нельзя пересказать, только процитировать. Поскольку юмор — это то, что остается, когда убирают лишнее смешное, первичное стихии литературы, в которой словесность живет в неразбавленном виде. Довлатов такой взгляд на вещи не разделял и делал все, чтобы от него нас отучить.